Часть третья. Вольный воин. Богатенький будет городок. Два всадника, остановившись на опушке, глядели издали на строителей, поднимающих стены крепости. Раннее утро, а те уже трудились вовсю. Чего бы строить? Подати на родовичах твоих и за 10 лет столько не собрать. То не мои родовичи, Зибор, резко ответил второй всадник. Вернее, первый, потому что по оружию и по властной стати он явно превосходил собеседника. Я изгой. Мне косматые смерды не указ. Прости, соловей, запамятовал, повинился Зибор без малейшей вины в голосе. Эх, сейчас бы 500 сабелек наших, ляжских, да налететь! Налетел уже один. Длинные ниже подбородка усы соловья приподнялись в похожий на волчий оскал усмешки. Червям скормили и его, и налетчиков. Тебе, может, и плевать, пан, а я своих людей губить не буду. Я их 10 лет собирал одного к одному. И не для того, чтобы на стены гнать. Моя добыча не зубастые крепости, а жирные купцы с набитыми добром вазами. И заметь, твоего князя это тоже устраивает, раз он мне такие подарки шлет. Соловей сунул руку под плащ и погладил хитрое плетение кольчуги. «Он не мой князь!» — возмутился Зибор. «Я вольный шляхтич!» «Прости!» — хмыкнул Соловей. «Запамятовал!» «Пустое!» «Что-то долго спят наши овечки!» «Ты спешишь?» — насмешливо спросил Соловей. «Ну, а если заметят?» «И что с того? Много ли разглядят?» «Тоже верно!» Между всадниками и городком лежало зеленеющее всходами поле, и тень от рассветного солнца падала так, что их край опушки оставался в тени. Вдобавок на каждом был длинный плащ с капюшоном из грубой некрашенной ткани, под которой прятались и сами всадники, и, главное, их оружие. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Зибор, увидав, как на дорогу один за другим выезжают прикрытые холстиной вазы и всадники охраны. «Раз, два, 9!» — пересчитал всадников Зибор. 9! Не соврал твой соглядатый!» «Мне не врут!» — жестко произнес Соловей. «Поехали!» И послал коня в лес. Чтобы обогнать караван, идущий по тракту, им предстояло проскакать по лесным тропам никак не меньше поприща. Но Соловей не сомневался, что они успеют. Это был его лес, и он знал здесь каждый овраг. Его лес, в который суют головы всякие чужаки, и головы эти надлежит отрубать. Великому князю Киевскому нечего делать на земле родимичей, равно как и его повешенному богу. Он этого еще не понял, потому что могуч, как зубр, и как зубр самоуверен. Но приходит время, и у громадного жесткошерстного зубра с мощными рогами и копытами рождаются безрогие телята с нежным сладким мясцом. И тогда приходит стая.